Обильна страна-то. На приглубистых рыбных местах утки плавают и гагары кричат. Скот идет к воде от деревень, мычат, как серебряные трубы трубят. И над водами, и над островами небо, и в небе золотозарное солнце.